ту цепочку Милославский и без вас размотает, у него там еще и личный интерес имеется». Старик некоторое время посверлил взглядом гвардейца, упрямо из-под лобья смотрящего на начальство.